Глава третья. Они пересекли Ахеронт на лодке Харона. Антоний сказал недовольному лодочнику, что дух женщины, сопровождающей его, — дар Персефоне, и все уже оплачено. Клеопатра лежала неподвижно, пока морщинистые пальцы ощупывали ее, определяя, действительно ли она мертва. Кожа ее оказалась достаточно холодна и к тому же покрыта серебристыми прожилками. Лодочник набросил на нее рваное покрывало. Антоний постоянно дотрагивался до нее, и тогда она по-настоящему оживала. Она знала, что покинула свое тело, попав в ловушку колдуньи. Понимала, что направляется в страну призраков, и все же была довольна. Она снова находилась возле любимого, остальное не имело значения. Лодка покачивалась. Капля упала на израненную кожу Клеопатры, и она ощутила рыдания десятков тысяч скорбящих над могилами людей, разбрасывавших цветы и обрызгивавших землю вином. Но в этих водах не было слез по Клеопатре. Они текли через пещеры египетского Дуата. Наконец они пересекли Ахеронт. Антоний вынес Клеопатру на берег, усыпанный пепельно-серыми ядовитыми растениями. Приблизились мертвые. Они с вожделением таращились на прибывшую из мира живых. Затем попятились, сбитые с толку бескровным видом женщины. «Как тебе удалось ускользнуть от колдуньи?» — спросила она. Марк Антоний широко улыбнулся. Странное выражение лица здесь, в Аиде. Возможно, она в состоянии вытащить душу из преисподней, но Рим ей не понять, — сказал он. Каждый готов пойти на сделку, если тебе есть что предложить. Я рассказал Сенату об императоре и нанятых им магах. Взамен они отдали мне свою кровь и похитили Синахит, с помощью которого ведьма удерживала меня в верхнем мире. «Кровь?» — переспросила Клеопатра. «Она напоминает нам о том, кто мы, и помогает ощутить себя прежними, хотя бы на время. Я вкусил крови семи сенаторов, и моя связь с Хризатой ослабла». Клеопатра задумалась. «Наверное, муж не станет возражать против того, кем она стала». К ним приблизился призрак и равнодушно протянул ветку асфадели. Антоний оттолкнул дар. Дух поспешно нагнулся, подбирая цветы и запихивая лепестки в рот. Послышался голодный стон. «Он был философом», — объяснил Марк Антоний. «Теперь он ничто. Чем дольше душа пребывает в Аиде, тем больше тоскует по прошлому. Многие заходят в воды Леты и пьют, пока не забывают свою прошлую жизнь». Клеопатра содрогнулась. Она знала, что не является человеком, да и он видел ее змеей и львицей. «Я погибла», — произнесла она, посмотрев на болезненные серебристые полоски, следы, сплавившиеся с ее плотью сетки. «Я призрак, потому я оказалась с тобой». «Ты не жива и не мертва», — с непроницаемым видом ответил ее муж. «Твое тело над нами, в руках Хризаты, а твоя душа...» «Я продала Ка», — прошептала она. «Вручила Сахмет, чтобы вернуть тебя». Он погрустнел. «Когда я попал в Аид, то почувствовал вкус вина, которое ты мне дала в нашем мавзолее. Кто ты?» — спросили призраки. «Марк Антоний», — ответил я. «Нет, теперь ты никто», — заявили они. «Где моя жена?» — осведомился я. «Она принадлежит другому», — произнесли они. «Они солгали!» — в гневе воскликнула Клеопатра. «Я твоя», — уже спокойнее добавила она. «Клянусь, Октавиан послал к тебе фальшивого гонца и подкупил мою армию». «Они правы», — прошептал Антоний. «Ты приехала в Рим». Клеопатре почудилось, будто часть ее разума осталась наверху вместе с телом. Конечно, он обнаружил ее в цирке. «И ты убила солдата на улице. Ты пила его кровь, пока он не умер». Царице вдруг захотелось броситься в реку. Она привстала, но Антоний крепко сжал ее руку. «Зачем же ты взял меня в Аид?» — выдавила Клеопатра. «Если она ему не нужна, ей лучше оставаться в Серебряном ларце, в плену у жрицы». Он коснулся ее груди в том месте, где раньше билось сердце. «Тетенео», — просто сказал Антоний. «Неважно, кем ты стала и что с тобой случилось. Я тебя люблю. Это мой обет. Я пытался спасти тебя в Риме, но так ничего и не понял. Глупец. Я думал, легионеры защитят тебя. Мы пойдем к властителям, Аиду и Персефоне. Они выслушают нас». «Ты рискуешь?» — произнесла она. Ей был вполне знаком этот подземный мир. Тронный зал здешних богов не посещали простые, низшие души. Просить их о чем-либо бесполезно, они никому не сочувствовали. «Конечно», — заявил он, — «но не боюсь». Вокруг них в тусклом свете бродили тысячи призраков, темных и пыльных, голодных, сбитых с толку. К счастью, она не могла слышать их мысли, если таковые вообще у них были. Они оказались лишены запаха, и их истории оставались неизвестными. В Аиде царили вечные сумерки. Она подумала о подземном мире Египта, где каждую ночь один благословенный час светило солнце, пробуждая мертвых от сна. Они покидали Дуат и весь день пребывали среди живых. Парили в облаках, в облике ястребов, и грелись на солнце, превратившись в кошек. Становились совами, собаками или шакалами. Ночью, удовлетворенные, они возвращались к Осирису. Если бы они с Антонием умерли, то оказались бы вместе в Дуате, и, вероятно, их души могли бы одинаково оценить. Тогда бы они были уже на прекрасном западе, дома. Теперь ее единственным спасением был Антоний. Он взял ее холодные пальцы в свои и поднял на ноги. Оба скрылись в тумане.